Часть третья. Глава 13. Через 5 лет после коронации Хатшепсут, весной, Тутмос уснул и не проснулся. Пир Мина, бога плодородия, был в разгаре, и Амон покинул свой храм, чтобы стать в Луксоре пожирателем Латука, богом излишеств плоти. В Фивах день и ночь бродила закваска пьянства и разврата, дворцы стояли пустыми, покуда их обитатели истощали себя на юге. И Нэни нашел старого царя лежащим на подушках, глаза Тутмоса были закрыты, рот открыт, выпирающие передние зубы оскалены в предсмертной гримасе. С минуту и Нэни стоял, глядя на останки человека, с которым так долго была связана вся его жизнь. Потом быстро отвернулся, послал людей за царским лекарем и жрецами, а сам направился в покои Хатшепсут. Она была занята, одевалась для ночного ритуала. У дверей ее ждали носилки для поездки в Луксор. Ему удалось войти лишь после того, как он, сорвавшись, накричал на стражника у дверей, и тот, пораженный, отступил и дал ему войти без объявления. Царица вышла к нему, звеня браслетами, ее большие глаза горели. «И, Нэни, ты что, спятил? Я тороплюсь, не видишь? Ты что, хочешь, чтобы я тебя под замок посадила?» Морщины усталости проступили на ее лице, длинная мускулистая шея напряглась. Пир близился к концу. Танцы ночи напролет измотали ее. Она схватила украшенный коброй венец и крепко сжала нервными руками. К ней подошла рабыня с гребнем в руках. Инанни поклонился, чувствуя, что не в силах говорить. Царица застучала ногою по полу. «Ну, говори же, что там стряслось? Ты что, болен?» Наконец он открыл рот, внутренне содрогаясь от слов, которые должны были сорваться у него с губ. Наверное, его новость была отчасти написана у него на лице. «Что, отец? Ему плохо?» Инанни покачал головой. «Бог умер, Ваше Величество. Он отошел в чертог судилища во сне. Я послал за лекарем и жрецами. Может быть, вы сообщите его сыну?» Она застыла, не сводя с него глаз, потом резко отвернулась и положила корону на ложе. Он наполнил вином кубок и поднес ей, но она отказалась. Он стоял беспомощно, не зная, что делать. Наконец ноги и плечи выпрямились, голова поднялась. «Ты поступил жестоко, благородный Нэни, принеся мне эту весть», — тихо сказала она. «А теперь прикажи послать за моим глашатаем, и когда он придет, отправь его в Луксор. Бог должен вернуться, а пир прекратится». «О, отец мой!» — вдруг закричала она, вскинув руки. «Зачем ты оставил меня так рано? Мы так мало успели сделать вместе, ты и я». И Нэни вышел. И, покидая ее покои, приказал управляющему найти Сенмута, каким-то чутьем зная, что никто, кроме него, не сможет утешить ее сейчас. Быстрым шагом он пошел искать ее глашатая. И впервые в жизни испугался пустых, темных дворцовых коридоров, где не было ничьих голосов, только эхо звонко отдавалось от стен. В промежутке между 2 днями Египет погрузился в трясину неизвестности. И Нэни подумал о молодом Тутмосе, который, наверное, сейчас барахтается в объятиях какой-нибудь жрицы на полу храма в Луксоре, и почувствовал, как у него перехватило горло. Сенмут бежал, как не бегал никогда в жизни. Известие настигло его в тот момент, когда он, Бени и Менх, все трое сильно навеселе, выходили из пивной на окраине Луксора. Он планировал посмотреть танцы в саду храма, оттуда пойти домой, к Так-Ха-Ет. Но как только потный, перепуганный глашатый шепнул ему на ухо несколько слов, выронил свою кружку под ноги Бени и кинулся бежать. 2 мили его ноги работали как заведенные, руки колотили по воздуху, в голове все плыло от пивных паров. Сквозь хмельной туман он видел гуляк и паломников, которые, весело смеясь и освещая себе путь фонарями, шагали по другой стороне аллеи. Они остановились и долго смотрели вслед юноши, который промчался, как безумный, только юбка развивалась. Вечер выдался не жаркий, тихий и приятный. Безмолвные воды Нила, вдоль берега которого шла дорога, были темны и приветливы. Но Сен-Мут продолжал бежать, проклиная свою колесницу, что стояла в конюшнях позади дворца, ладью, что качалась на якоре у городского причала, носильщиков, которые покинули его во время кутежа. Тяжелый пояс с печатью колотил его по ногам. Он сорвал его и, не останавливаясь, намотал на руку. Влетев в сад царицы через ее личный вход, он сбавил шаг и перешел на запинающуюся рысцу, пока не остановился перед золоченой дверью. Постоял с минуту, подождал, пока выровняется дыхание и уймется дрожь в руках и ногах, и только потом кивнул стражнику и вошел внутрь. Она стояла посреди комнаты, бесцельно взломив руки. Увидев, что пришел Сен-Мут, она вскрикнула и бросилась в его объятия. Едва она упала ему на грудь, его руки сами собой сомкнулись вокруг нее. Он отрывисто приказал рабыне выйти, а когда дверь за ней закрылась, подвел Хатшепсут к ложу, усадил и сам опустился рядом, поглаживая черную копну ее волос, покуда слезы молодой женщины падали ему на грудь. «Горе, ваше величество! Какое горе!» — тихо нашептывал он, прижавшись губами к ее волосам. Она плакала. Слезы сменились рыданиями, которые сотрясали все ее тело, заставляя вздрагивать его. Никогда еще он не чувствовал себя таким беспомощным. В конце концов он просто умолк, не сжимая объятий, прислушиваясь к шепоту и топоту множества ног в коридоре. Наконец он легонько оттолкнул ее от себя, встал, подошел к ее туалетному столику и вернулся с полотенцем. Обмакнул его в вино и стал вытирать ей лицо. Глаза со вспухшими веками были окружены черным, и слезы, стекая прямо по краске, размазали ее по щекам и даже по шее. Он тщательно отмыл лицо Хатшепсут, и она затихла, глядя на него пустыми глазами. Закончив, он снова заключил ее в объятия и поднес к ее губам чашу с вином. Она покорно пила, то и дело всхлипывая. Потом застонала, закрыла глаза и опустила голову ему на плечо. «Я не могу к ним выйти», — сказала Хатшепсут. «Ты должна», — ответил он. «Многое нужно сделать, а царица может позволить себе горевать лишь в собственной спальне». «Нет», — воскликнула она, — «он же мой отец, слышишь? О, могучий, где же ты теперь?» В волнении она впилась ногтями в его руку. «Померк свет Египта». «Свет Египта — это ты», — сказал он решительно и резко. «Ты царица! Так не сгибайся под бременем горя! Покажи своим подданным, из какого теста ты сделана!» Она затрясла головой и снова заплакала. «Не могу!» — твердила она. «Не могу!» Это был крик души, вопль любой понесшей утрату женщины. Она зашарила по столу. «Вот мои печати и картуши. Возьми их, Сен-Мут. Я покину эту комнату только когда настанет время проводить отца в его долину, в могилу. Делами в покое для аудиенции будешь заниматься ты». Сен-Мут слушал, его тревога нарастала. Это было совсем на нее не похоже. Он подумал о молодом Тутмосе, который наверняка уже ждет за дверью. Грубо оттолкнув ее, он встал и заставил ее посмотреть ему в лицо. «Слушай, что я скажу!» — почти закричал он. «И слушай внимательно! Ты не какая-нибудь крестьянка безмозглая, чтобы сидеть и выть в углу своей хибары. Думаешь, отец для того пестовал тебя, чтобы в один миг слабости ты разрушила все созданное им? Хочешь, чтобы враги твои говорили: видите, царица Египта сломалась, как хрупкая тростинка, какой мы ее и считали?» Он схватил ее руки и настойчиво встряхнул их. «Держись! Из благодарности к отцу, подарившему тебе мир, не сдавайся, неси свое бремя достойно. Снаружи ждут верховные жрецы и правители провинции, и Тутмос твой брат. Ты что, хочешь, чтобы они увидели твою слабость?» Она вырвала свои пальцы из его хватки и вскочила на ноги. «Как ты смеешь так говорить со мной? Да я тебя в цепи закую, выпорю собственными руками!» Знакомое ледяное пламя рвалось из ее гневных глаз, но он смотрел на нее в упор, не мигая. Она первой отвела глаза и метнулась через всю комнату к зеркалу. «Ты прав», — сказала она. «Я прощаю тебе твои слова. Сколько я еще буду плакать у тебя на груди? Открой дверь и позови мою рабыню. Когда я буду готова, то выйду к тем, кто за дверью». Он был могучим богом и великим фараоном, — тихо сказал Семнут. «Память о нем будет жить в Египте, покуда Ра возит его в своей солнечной лодке». «Да», — ответила она, слабо улыбнувшись, — «и я не предам любви, которую мы питали друг другу. Он был моим отцом, покровителем и другом, и я поступлю так, как он хотел бы. Египет мой!» Семнут открыл дверь, позвал Нофрет, и девушка скользнула внутрь. За ее спиной сгрудились чиновники, но он закрыл дверь у них перед носом, потом пошел, сел на ложе Хатшепсут и сидел там, пока не удостоверился, что она окончательно пришла в себя. Только когда она неподражаемым жестом надела корону, он оставил ее. И не она, а он побрел, шатаясь от усталости, по коридорам дворца, теперь полным молчаливых, испуганных людей, к спасительной гавани собственной постели. Так Хаед уже спала на коврике у двери. Кошка клубком свернулась у нее на пояснице, и он не стал их будить. Он разделся, наскоро помылся, но прежде чем поддаться усталости, грозившей вот-вот погрузить его в сон, написал и запечатал послание Хапусенебу, который отправился на церемонию в Буто. «Возвращайся», — гласило оно, — «в тебе нуждаются». Все 70 дней траура выдержка ни разу не изменила Хатшепсут. Холодно, без улыбки, занималась она государственными делами. Но острое горе, которое женщина прятала под маской спокойствия, грызло ее неотступно, пока ей не стало казаться, что она просто не сможет пережить следующий день. Жрецы, спустившись по ступеням Ниломера, измерили уровень воды в реке и доложили, что наводнений в этом году небывалое. Они посоветовали ей поднять налоги, но она рассеянно выслушала их и распорядилась, чтобы сборщики налогов, наоборот, ограничили в этом году все поборы в память Тутмоса. Она приняла наместника Нубии и Эфиопии и Найбни Справедливого, который поведал, что золотые прииски в его краях работают на полную мощь, а значит, не могут дать золото больше, чем дают сейчас. Но она отослала его к Синмуту и велела тому разобраться. Ей казалось, что ее былой интерес к сбору средств на постройку памятников угас навсегда, ибо что толку в прекрасных строениях, если она никогда не услышит отцовского одобрительного хмыкни. Пришел караван, привез бирюзу из Синая, горный хрусталь и красный халцедон из восточных пустынь. Если раньше она сидела бы на троне и, не отрываясь, следила за пересчетом сокровищ, то теперь горе сделало ее безразличной ко всему, так что и Нэнни, исполняя обязанности казначея, продиктовал Писсу Анену вес и ценность каждого предмета, а потом проследил за тем, чтобы Амон получил свою долю. Только с Сенмутом она могла говорить о своей тоске, лишь для его ушей были предназначены все ее жалобы, и все же никаких более близких контактов она не поощряла. Она ушла в себя, в свои божественные мысли, и хотя ему страстно хотелось снова прижать ее к сердцу, она больше походила на звезду, холодно светящую в ночи, чем на женщину из плоти и крови. В день похорон они с Тутмосом бок о бок прошли через некрополь и вышли в пустынные холмы. В последнем приступе отчаяния Хатшепсут упала на гроб отца, рассыпая цветы, которые сама возложила на него перед этим. Когда хоронили мать, все было мирно, спокойно. Всю дорогу назад во дворец она держала руку отца, но теперь, в полумраке могилы, в окружении хорошо знакомых вещей, каждая из которых была напоминанием о счастливых днях, она не выдержала. Даже Тутмос был невольно тронут. Неловко склонившись над ней, он помог ей подняться на ноги, и она не оттолкнула его, а оперлась на его пухлую руку. Но едва они вышли на свет, она забрала свою руку и, не сказав ни слова, пошла по извивающейся тропинке вниз к плакальщицам, предоставив ему следовать за нею точно тень. Во дворце ей тоже не стало легче. Не с кем было разделить тихую трапезу. Не было отца, хорошо понимавшего нужду молоденькой девушки в слове, шутке, игре, которые облегчили бы ей боль утраты и неотменимость смерти. Она прошла в свой покой, где царила тишина, и решительно захлопнула дверь. «Позже я буду молиться тебе, отец мой», — подумала она, одиноко стоя в бесприютном луче солнечного света и чувствуя, как входит в нее тишина. «Но сейчас мне хочется лишь одного, чтобы все было как прежде». Она стряхнула с себя синий траурный плащ, сняла корону и легла на свое ложе. Ей совсем этого не хотелось, она заснула. Посреди ночи Сен-Мота разбудил посланец с севера. Он был усталый, в измятой одежде, с измученным лицом. Когда Сен-Мот зажег лампу и надел набедренную повязку, то обнаружил, что ни свитка, ни письма у вестника нет. «На столе хлеб и вино», — сказал ему Сен-Мот. «Сядь и поешь, потом расскажешь новость». Но тот отказался. «Я должен быть первым, кто придет с дельты», — ответил он срывающимся от усталости голосом. «Новость моя коротка. 3 недели назад Менена оставил свои поместья и теперь находится в покоях Тутмоса-младшего. Это все». Сен-Мут присвистнул. «И этого хватит. А ты уверен, что Менена уже сошел на берег и теперь пребывает во дворце?» Посланник выразительно кивнул. «Я видел это собственными глазами». «Тогда отправляйся немедленно к визирю Хапусанебу. Он ночует в доме 1 мили ниже по течению. Я пошлю с тобой стражника. И вот это». Он сердито порылся в шкатулке из слоновой кости и вытащил оттуда печать Хапусанеба. «Передай ему, пусть не мешкая отправляется к царице. Я буду ждать его в саду перед ее дверью». Так Хайет уже не спала, а сидела на своем камышовом коврике и напряженно прислушивалась. Сен-Мут окликнул ее. «Принеси мне плащ и сандалии, малышка». Она встала, а кошка, зевая и потягиваясь, отошла в угол, села и уставилась на него желтыми, немигающими глазами. Посланец поклонился и вышел, забрав печать, а так Хайет робко положила руку на плечо Сен-Мута. «Господин, что случилось? Нам грозит опасность?» Он поцеловал ее сонные глаза, не переставая лихорадочно думать. «Слишком поздно и слишком рано. Слишком поздно, теперь уже ничего не успеть. Царице остается только принять неизбежное, и слишком рано. За такой короткий срок она не успела собрать и укрепить правительство, которое сделало бы ее фараоном. Удар был тяжелый. Ложись в постель». Он подтолкнул так Хайет к кровати. «Поспи в тепле, я не вернусь до утра. Если меня будет искать Сен-Мен, дай ему вина и скажи, что я зайду к нему утром. Мы с ним должны были пойти посмотреть новую партию бычков, и не бойся, тебе ничего не грозит, моя хорошая». Она уже забралась в постель, за ней прыгнула кошка.